Улицы были полны бездельников, слоняющихся взад и вперед. Одни в поисках развлечений, другие пили и жрали, третьи носили флаконы с ароматной водой, которой опрыскивали прохожих, требуя за это по аспре. Мир — это курдюк для того, кто схватит, и не только схватит, но и проглотит. А потом... В течение 40 дней, согласно обету, совершали утренние молитвы в Айя Софии и в мечети Фатиха, чтобы исполнились все желания. Когда начались апрельские дожди, воду от третьего дождя сливали в котел, не Сантаси, ибо этот дождь обладал целительной силой. Вот так и жил правоверный между праздниками, молитвами и суевериями, пока не обрушивалась на него война или мор, или естественная немощь, от которой не мог спасти ни султан, ни сам Аллах. Для Хурем эти несколько месяцев были, пожалуй, самыми спокойными за все ее пребывание в Баб-Усааде. Валиде с Хатиджой готовились к свадьбе, Кизляр-ага был возле них с утра до вечера, а далиски скучали в садах гарема, удивляясь, что султан напрочь забыл об их пении и танцах и уже не тешит свои утомленные государственными делами глаза их молодыми роскошными телами. Хурем ухаживала за своими детьми, прислушивалась, как растет в ней и бьется третий ребенок. Может, сын? Может. Звала к себе мудрецов, днями просиживала в тиши султанских библиотек. В мае 1524 года Сулейман объявил, что он выдает сестру свою Хатиджу, славящуюся во всех землях красотой, умом и благородством, за великого визиря Ибрагим-пашу. На ипподроме раскинуты шелковые просторные шатры, воздвигнут престол для султана. 7 дней шли туда султанские гости. 9000 янычар, спахи, султанская челядь, столичные дармоеды пили, ели, веселились, славили султана и весь его род, желали счастья молодым, стреляли из мушкетов, били в барабаны. На 8-й день в сопровождении янычар золотого обруча в шатры, где были направлены горы яств, пришли визири, паши, беги. Поверенные молодого, второй визирь Аяс-паша и старший янычарский ага посетили султана и рассказали ему, как проходят свадебные торжества. Султан щедро одарил всех и по обычаю похвалил будущего зятя. На 9-й день молодую должны были вывести из Баб-Усаады и передать в дом молодого. Перед этим в царском хамаме состоялся торжественный ритуал хны, на котором присутствовали все красавицы гарема во главе с Валиде. Только Хурем не могла созерцать, как красят хной волосы Хатиджи, как натирают мазями ее тело, потому что уже с самого начала свадебных празднеств султанша почувствовала себя нездоровой. Свадьба вышла и не ее, и не для нее, словно какая-то невидимая сила поглумилась над Хурем и отняла у нее даже возможность полюбоваться уже, если не своим, то хотя бы чужим счастьем. Металась теперь в своем покое, дикая боль терзала ее маленькое тело, никто не мог прийти к ней на помощь, не помогали никакие молитвы. Султан слал приветы, но сам не приходил, ибо свадьба требовала его присутствия. Кроме того, он не привык видеть свою Хурем нездоровой и как-то не мог представить себя возле нее, когда она в таком состоянии. А сейчас он возглавлял пышную процессию перевезения Хатиджи из сирая в Ибрагимов дворец. Ехал в золотой карете по улицам города, будто между двух стен из золота и шелка. За ним шли янычары золотого обруча, старые заслуженные воины, длинноусые, с дорогим оружием, с огромными снопами пышных перьев на высоких шапках. Затем шли живописно разодетые придворные, которые несли большие чаши с шербетом, отлитые из сахара в золотых украшениях замки, деревья, сказочных животных, цветы, символ плодовитости. Маленькие кипарисы.